мелкие дела свои забудем. И подождет в Нью-Йорке русский синдикат. Сегодня мы в Твери, значит, будем гулять и пить, а в общем отдыхать. Сегодня мы в Твери, значит, будем гулять и пить, а в общем отдыхать. Тебе жалюра толком выпить не дает и достает своей беседой светской. И липнет с поцелуем пристает, как лист березы в бане на Советской. И липнет с поцелуем пристает, как лист березы в бане на Советской. А на сцене девочка танцует, извертелась лярва у шеста. Лысый фраер взад ее целует и сует за трусики полста. Конечно. А лысый фраер взад ее целует и сует за трусики полста. И вот она на сцену его тащит, как быка и стойла за рога. А для него сейчас нет ничего слаще, чем у лярвы голая нога. А для него сейчас нет ничего слаще, чем у лярвы голая нога. А где же Вован кого-то охмурил? На ухо так присел, что не сорваться. А значит, точно будет не один в своей постели ночью кувыркаться. А значит, точно будет не один в своей постели ночью кувыркаться. У стойки пиксы пробуют коктейль и на танцпол идут вальяжную походкой. Официант, иди сюда налей шампанского и восемь стопок водки. Официант, иди сюда налей шампанского и восемь стопок водки. А это что за рожа? Марсев мент. Смотри-ка, точно. Андрей, ты помнишь, много лет назад он дело шил по 102 тебе. Ну, падла. Но ты же был ни в чем не виноват. Он дело шил по 102 тебе, но ты же был ни в чем не виноват. Он, сукой, был такой же и остался. Таким у начальников по жизни не ходить. Да брось, Андрюх, чего там загружаться, нам не о чем с ним больше говорить. Да брось, Андрей, чего там загружаться, нам не о чем с ним больше говорить. Валера с Тошей где-то вдалеке следят, как делает рулетка оборот. Уставив стол обученный крупье, сейчас все деньги клуба проебет. Уставив стол обученный крупье, сейчас все деньги клуба проиграет. И бал не кончен, свечи не задули, и встретят звезды на небе опять. Сегодня мы в Твери, значит, будем гулять и пить, а в общем отдыхать. Сегодня мы в Твери, значит, будем гулять и пить, а в общем отдыхать.